Глава 15. Пророчество о Моаве. Так, ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Мадевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и на площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопиет Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Яацы. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору, до третьей Еглы, восходят на Лухит с плачем. По дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли. Луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Еглаима плач его, и до Беер-Елима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране.